Алло, Валь, привет. Алло. Да. Привет, моя родная. Как жизнь молодая? Ничего не понимаю. Как жизнь молодая? Нормально. Что делаешь? Ем. Опять ешь? А что ешь-то? Да? А что кушаешь? Помидоры. С картошкой? А? С картошенькой? Просто помидоры. Соленые или какие? А? А какие помидоры? Красные. Ну, я говорю, солила которые? Или обычные? А? Которые солила? Чего? Соленые, да? Да не соленые, свежие. А? Чё, Валь, тебе в гости никто не приходил? Нет, никто не приходил. А кого не ждешь? А кого-нибудь ждешь? Нет. Внуков там, не знаю. Нет, нет. А твоему внуку сколько лет? Они заняты сейчас, ремонт у них. Не, Вань, а твоему внуку сколько лет? Кому? Внуку твоему. 14. 14? А ты же Да. говорила, что они водку пошли покупать. Когда? Тогда я тебе звонил. Ты мне угрожала, что твои внуки пошли за самогонкой, сейчас напьются и хуячить будут. Ну, значит, купили. Они что тебе? Каждый день, что ли, за ней ходить? Они что, водку пьют? К Новому году готовятся. Они что, водку пьют, раз готовятся? На Новый год будут пить. А ты с ними будешь? А? С ними будешь пить? И я буду на Новый год пить. А Дед Мороза заказывали? Чего заказывали? Деда Мороза. Дед Мороза нет. Со Снегуркой. Это дорогое удовольствие. А мы можем тебя оформить. А? Мы можем тебе предоставить. Не поняла. Предоставить можем Деда Мороза, Снегурку. За свой счет. Кого оставить? Предоставить Деда Мороза. Мы можем за свой счет тебе предоставить. На мой счет? Нет, за мой. За наш. А за ваш счет Дед Да. Мороз заказать? Да. Подарок сделать. К Новому году. Спасибо. В чужих услугах не нуждаемся. Такого пришлете. А чё? Вора пришлете вместо Дед Мороза, блядь. Кого? Кого? Вора? Да, или бандюгу какого. Ой, Вань, ты меня рассмешила. Э? Ты меня рассмешила. У меня истерика сейчас. Что у тебя за дикция, блядь, не разберешь? Ты меня рассмешила. Как будто там жуешь. Ты меня просто рассмешила. Насчет Бога. Чего? Ты меня рассмешила. Не поняла, блядь, я. Рассмешила. А? Рассмешила. Не поняла. Рассмешила? Да. А, ну смейся. А можешь, Ваня, к Новому году там нам под елочку квартирку подложишь? Чего? Под елочку нам квартирочку отформишь? Квартирочку? Да, под елочку. Девочку? Под елочку. Под елку. Под елочку, квартирочку? Да. Не уместится. Так ты туда документы положишь. Ах, документик. Да. Хуй тебе, блядь. Валь. Сдохнешь, не дождешься. Пошел к ебене не матери. Валя. Валюш. Чего, не наговорился? Да, не наговорился. А мне надо есть. Есть? А можно тебя попозже удовлетворить?